Проблема вот в чем. Лора уже взломала полицейскую рацию и узнала, что владельцы машины, в которой мы ехали, заявили об угоне. И сейчас нас остановили по номерам. Что ж, я пристегнулся. Света, посмотрев на меня, сделала то же самое. Придется поиграть в догонялки. И вдавил педаль газа в пол. Глава 12. Очернение репутации. Светский вестник. В свете последних событий вокруг рода Нахимовых ряд экспертов предполагает, что все происходящее с адмиралом Нахимовым не простая случайность, а ряд спланированных действий. Это может показаться надуманным, но после того, как вся власть рода перешла в руки графини Нахимовой, она спешно переехала в Широково. Зачем? Это можно объяснить попыткой стать ближе к дочери, но нет. Светлана Нахимова на днях покинула границы Российской империи. Но тут мы не можем говорить за саму графиню. Экономика для начинающих. Уже несколько дней мы наблюдаем за резким падением акций компаний, принадлежащих Нахимовым. После пропажи главы рода, Петра Нахимова, под управление его супруги перешли все активы, но, кажется, она не справляется с данной задачей, а ее помощники и финансовые аналитики ничего не могут с этим поделать. Есть подозрение, что она просто не хочет слушать никакие советы. По информации от бывших работников предприятий, с приходом графини Нахимовой прошли крупные сокращения, и это не считая того, что также сгорело несколько заводов из-за плохого оборудования. Рубрика «Сорока на хвосте» принесла. Графиня Нахимова может разрушить один из старейших родов в Российской империи. Да, и это не шутки. Прошло всего несколько дней с пропажи адмирала Нахимова, но его дорогая и горячо любимая супруга старается все перекроить под себя. Сперва начались большие траты непонятно на что, а затем она прикупила дом в частном районе Широкова. По неподтвержденной информации, казна рода стремительно пустеет, а рейтинги падают с ошеломительной скоростью. Что это, если не предательство семьи? Осталось дождаться, когда графиня останется у разбитого корыта. Я познаю аристократический мир. Нахимова больна и скоро умрет. Неужели она хочет напоследок шикануть? Именно так. Нам поступила информация из источника, лично знакомого с графиней. Все мы слышали, что жена Петра Нахимова не появляется в светской хронике. У нас есть лишь несколько фотографий с частных и закрытых мероприятий, и то ее стараются выставить в лучшем свете. Все же мы выяснили, что у графини неизлечимая болезнь. Судя по ее действиям, она хочет напоследок громко хлопнуть дверью. Мы не можем сказать, вызвано ли это пропажей мужа и резким ухудшением здоровья, или же все давно планировалось. Но пока действия графини выглядят весьма странными. К тому же князь Карамурзин пытался выкупить часть активов и получил отказ. По нашим данным, он предлагал цену значительно выше стоимости имущества всего рода Нахимовых. Будем держать вас в курсе. Третий центральный новостной канал. На очередном предприятии рода Нахимовых случился пожар. Это уже 15-й случай на неполную неделю. Говорит ли это о том, что кто-то целенаправленно нацелился на род Нахимовых, дабы еще больше его ослабить? В Кремле говорят, что предпринимают все возможные, и ключевые предприятия рода Нахимовых, занимающиеся обеспечением морского флота, остаются нетронутыми, но вот остальные. Некоторые чиновники уверены, что кто-то целенаправленно хочет снизить цену на землю и прочие ресурсы Нахимовых. И сейчас лучший момент. Вот только графиня выпустила внутриродовой указ, одобренный в Кремле, что любой, кто приближается к заводам без пропуска или уведомления, будет уничтожен. Что ж, посмотрим, поможет ли это, но пока складывается ощущение, что Нахимова делает все, что в ее силах, но этого недостаточно. Ждем возвращения адмирала. Китай, серьезно, мы просто будем гоняться от полиции, выкрикнула Света, когда я вдавил педаль газа в пол, и мы скрылись за поворотом. А есть другой вариант, удивился я, посмотрев на девушку. Ну, она тут же замялась и замолчала, сложив руки на груди и надувшись. Нам предстояла нелегкая задача – оторваться от полиции. А для этого мне понадобится 20 деталек, которые тут же вылетели из кольца. Одну я закрепил на приборной панели, чтобы ловить полицейские частоты. Вторая сделала голограмму местности с буковкой «Н» как обозначение севера. Так легче ориентироваться во время погони. Детальки показывали, где находятся ближайшие машины и подсвечивали их на карте красными точками. Внимание, экипажам! Машина подозреваемых, серебристая Чинган последней модели, прозвучал механический женский голос на весь салон. Я свернул на перекрестке направо. Через 100 метров навстречу ехал экипаж. Впереди с двух сторон перекрестка к нам ехали две машины полиции. Я быстро свернул в узкий переулок. Надо переждать, пока два экипажа проедут мимо. Один Чен-3, перекресток Шэньчжэнь и Синьчжан. Чисто, пробубнил болванчик. То, что надо. Ухмыльнулся я и выехал. Надо менять машину, произнес Дима. Он понял, что нам на ней далеко не уехать. Наши номера видели полицейские. Спокойно, не поворачивая головы, ответил я. Вот этот парень. Я поднял запястье с болванчиком, уже изменил номер авто с помощью голограммы. Так что нам сейчас надо выехать из километрового радиуса. Почему километрового? Удивилась Виолетта. Минимальный радиус поиска полиции, ответил вместо меня Дима. Откуда ты это узнал? Честно, мне тоже интересно. Я успел подготовиться, гордо сказал Бердышев. Мы проехали перекресток. Центральная, прошу поддержки с камер наблюдения. Принято. Прием. Центральная, номер подозреваемого. Альфа-3 Джон 8 кортеж. Джон, Дежон. Мы проехали пару поворотов через узкие переулки и выкатились на центральное шоссе. Осталось миновать городской мост, а там до границы города рукой подать. Почти. На мосту по встречной полосе ехала машина полиции. Вижу похожий объект. Двигается на запад по мосту на 7 мин. Полицейская машина включила сирену и добавила газу, пытаясь найти место для разворота. Я же продолжил ехать в потоке, даже не пытаясь увеличить скорость. Миша, наклонился Антон. Кажется, нас увидели. Надо ускориться. Скоро тут будет очень много машин. Не будет, улыбнулся я. Ближайший разворот без ограждения в 500 километрах. Это трасса. Ну и я блокировал сигнал той машины. А, Антону этого было достаточно. Он кивнул и откинулся на спинку. Я еще минут 20 двигался зигзагами, уворачиваясь от полиции, пока мы не выехали из города. Вот и все. Главное, не паниковать, хмыкнул я. Профи за работой. Тебе уже доводилось уходить от полиции? Удивилась Света. Нет, но в Монголии я ограбил целый вагон красных кристаллов. В зеркале заднего вида увидел, как у ребят брови поползли вверх, и я решил их добить, в одиночку. «И что тебе было?» – спросила Виолетта. «Его арестовали и посадили в тюрьму», – улыбнулась Света, после чего все похихикали и расслабились. До храма Суньюку наехать около 5 часов, так что мы решили сделать привал. А еще интересно понаблюдать, как навстречу ехали все новые машины. Может, они едут мародерничать? Поинтересовался Дима. А тот вариант, что люди просто хотят помочь, ты не рассматриваешь? Фыркнула Света. Рассматриваю, но не могут все 100% людей быть хорошими. Вот хоть убей, не поверю. Везде есть свои уроды. Через час мы заскочили в кафешку, купили еды, перекусили, перевели дух и поехали дальше. Но все же меня не покидало странное чувство, как будто за мной наблюдают. Я даже попросил Лору еще раз проверить периметр, взяв радиус побольше, но она ничего не нашла. Ладно, едем дальше. Малая гора цветов, где находился храм моего знакомого, располагался близ города Тайнь, далековато, почти в центре Китая. У меня ощущение, что мы все дальше от поисков отца, вдруг сказала Света. Свет, оглянулся я. Понимаю, но лучше спросить у моего знакомого. Уж если он не знает, наверное, придется ехать к мафии. О, хлопнув в ладоши и потерев их, оживился Антон. Может, получится подраться. Может, и получится, а может, и не может, кивнул я. Ты не забывай, зачем мы тут. Сперва нужны хоть какие-то зацепки. А если взломать органы охраны, поинтересовался Дима. Ты так не можешь, уже взломал, вздохнул я. Буквально никто из присутствующих на развалинах города, вернее, вообще никто не в курсе, что произошло. И это еще загадочнее. Столько народу погибло, выдохнула Виолетта. Кстати, по поводу этого, все же мне кажется, что людей могли куда-то перенести, телепортировать, или еще что. Помните, сколько человек говорило, что не нашли ни следов от останков? Ага, кивнул Дима и продолжил. Стало быть, есть большая вероятность, что где-то спрятали кучу народу. Именно, кивнул я. А стало быть, и твой отец, Света, и Романова Анастасия живы. Будем надеяться. Мимо нас проехала колонна из 5 машин. Я даже не обратил на это внимания, и вдруг, проехав пару сотен метров, они затормозили, развернулись и поехали за нами. Вот это поворотный поворот. Погоня, грабеж на дороге, мародеры что за? Может, надо было взять с собой Борю? Так бы эта поездка стала бы сплошным отдыхом. Вскоре заметили и остальные. Невозможно не заметить 5 сигналищих машин у нас на хвосте. Это что, погоня? Улыбнулся Дима, не веря своим глазам. Я думал, такое только в фильмах. Я тоже, кивнул я. Ладно, у нас нет времени на догонялки, так что, ну нет, Кузнецов, Антон положил руку мне на плечо. Нам нужно поддерживать боевую форму. Мало ли что нас ждет впереди, если нам встретятся такие же твари, как при последнем прорыве, то нам необходимо использовать каждую возможность, чтобы совершенствоваться. Так и скажи, что ты хочешь сам с ними разобраться, пихнула его в бок Виолетта. Ну да, хочу. Я не буду останавливать машину, предупредил я. А мне и не надо, расплылся тот в улыбке и проверил, как выходит меч из ножен. Виолетта положила руку ему на плечо и усилила небольшим бафом. Ну, как говорится, счастья тебе и здоровья, хлопнул его по плечу Дима. Только быстро, ладно, сказала Света. Одна нога тут, другая там, напоследок произнес Есенин и полез через окно на крышу. Мне было все прекрасно видно, так что я решил и ребятам показать. Болванчик сделал проекцию камеры. Что забавно, так это облик Есенина-младшего. Хоть мы и знали, что это молодой парень в полном расцвете сил, но выглядел он, мягко скажем, не очень. Мужчина средних лет с пузом и щеками, как у хомяка, в круглых очках и с маленькими белыми усиками, а также белыми волосами, завязанными в пучок. Черный плащ на нем смотрелся еще нелепее, когда он принял стойку самурая. «Это шедевр», – произнес Дима, наблюдая эту забавную картину. Но дальше Антон показал, что значит быть сыном князя Есенина. Как только он начал вытаскивать меч, его силуэт смазался и он с молниеносной скоростью оказался на первой машине. Вооруженные пистолетами и автоматами бандиты засуетились, не ожидая такого поворота. Антон воткнул клинок сверху вниз в крышу над водителем. Как только автомобиль повело, он сделал грациозный, насколько позволяла его комплекция, прыжок с переворотом назад и, выставив меч, зацепился за вторую машину. Приземлившись на капот, срезал и крышу, и 4 головы. Затем прыгнул словно через ручеек. Нападавшие уже смекнули, что к чему, и, высунувшись, открыли огонь. Антон ловко отбил все пули, затем рубанул по руке, перехватил пистолет, выстрелил 4 раза, по пули на человека. Осталось 2 машины. Как только Есенин запрыгнул на 4-й автомобиль, водитель начал сбавлять скорость. Походу, смекнул, что перед тем, кто за несколько секунд перебил всех его соратников, у них нет шансов. Антон же, стоя на крыше, принял низкую самурайскую стойку из киндзюцу. Я уже видел нечто подобное у него и еще нескольких мастеров меча, и каждый раз эта картина меня завораживала. Наверное, стоило бы назвать этот прием одним из сильнейших во владении мечом. Антон быстрым движением достал меч из ножен и разрубил воздух. Еще одно движение, и меч ушел обратно в ножны. Секунду 5-я машина ехала, как будто ничего не произошло, но потом ее повело. Она подпрыгнула на кочке и разъехалась на 2 идеально ровные половины. «Ух, у меня аж мурашки по коже», — хихикнула Лора, наблюдая за битвой. Последнюю машину Антон решил тоже не щадить. Широко расставив ноги, он взмахнул мечом по крыше, и 2 аккуратно разрезанные половинки автомобиля начали медленно разъезжаться. Все, кто был внутри, были мертвы. Половинки разъезжались. Разъезжались, и вот толстый мужчина средних лет в черном развивающемся плаще и с мечом опустился на шпагат. Наверное, в голове у Есенина это выглядело куда круче. «Энда», — выдохнул Дима. «Ну», — протянула Света. «В целом, большая часть битвы была успешной. Как же стыдно». Виолетта прикрыла лицо руками. Прыгнув к нам на крышу, Антон залез в салон. Он весь взмок. «Готово. Ага. Угу. Молодец, приятель. Красиво. Ага. А что не так?» – удивился он. «Я же со всеми разобрался и даже скорость не упала». «Да, Антох, я показал большой палец. Было круто. Реально. Такого я точно еще не видел». «И я», – улыбнулся Дима. «Я тоже», – прикрыла рот рукой Света. Виолетта же промолчала и погладила Антона по плечу. «Вы че, издеваетесь?» – разозлился он. «В следующий раз сами полезете». «Чур я», – улыбнулась Света. «До самого города Антон на нас дулся как маленький ребенок. Вот уж кто бы мог подумать, трасса по пути в Тайнь. На краю дороги лежала перевернутая машина. Дверь с треском открылась и на землю выполз выживший бандит. Вообще в салоне было еще 2 выживших. Им, как оказалось, повезло, так как убили только водителя, проткнув его голову мечом. Мужчина дополз до камня, оперся спиной и достал телефон. Раны заживали медленно. Крови в организме не хватало, а ближайшие подкормки далеко. Он тонкими пальцами набрал номер. «Алло, это не такой, передай начальнику, что они практически в городе». «Вы что, решили их остановить?» – поинтересовался грубый голос. «Да, почему бы и нет, нас же больше, у них одна машина». «Да и, что и остановил, я так и знал. Вам было сказано сопроводить их и чтобы вас не заметили. Ну жди, босс об этом узнает». «Да пусть узнает, мы согласны принести себя в жертву. Тем более мы ранены, от нас уже нет толку». «А где вы?» – чуть мягче спросил мужчина. «Трасса в Тайнь, с южной стороны». С заднего сиденья выполз еще один. Он встал на ноги и подошел к звонившему. «С боссом?» – поинтересовался тот, и такой кивнул. «Дай сюда», – он выхватил трубку, бросил на землю и растоптал. «Нахрен их? Все, мы слезли с этого. Ты им дал информацию?» «Ага, и все. Вставай, приятель, пора сваливать». Он помог подняться. Тут и третий вылез из машины. «Ох, мужики, моя спина. Кажется, я защемил ее». Второму пришлось подойти и проделать небольшой комплекс по растяжке спины. «Лучше?» «Ага», — покрутил туловищем третий. «Давайте сваливать отсюда», — он посмотрел на карту в телефоне. «О, мы недалеко от моего схрона с машиной. Тоже планировал смыться от этих кровопийцев?» — улыбнулся второй. «Ага, но они же обещали нам силу», — напомнил такой. «Они же обещали. Ты еще не понял, нас пустили, как свиней на убой. Мы должны были умереть в нужный момент, и все. Но, если хочешь, оставайся, но они придут и дососут у тебя оставшуюся кровь. Ты же сам видел, что они никого еще не обращали правильно. Появлялись какие-то монстры», — сказал второй. «Но вдруг, забей на него», — третий потянул второго. «Пошли». В итоге, когда парочка ушла на сотню метров, такой решил, что лучше не рисковать ради сомнительного шанса получить странные способности. «Эй, постойте, я с вами», — крикнул он и поковылял за приятелями. Глава 13. Как взорвать город. Прохладный ветер задувал в машину и вихрем проносился по салону. Почему-то мне захотелось пустить в салон китайской машины китайского свежего воздуха. Да и как только мы заехали в город, я выпустил болванчика на волю. Хватит этих полумер. Пора действовать по-серьезному. Мне не особо улыбалось повторение ситуации на дороге. Были ли это простые дорожные бандиты, или кто-то успел дать наводку? Да не должны. Хотя с другой стороны, в Российской империи никто и не скрывал, что Нахимова поехала искать отца, и я с товарищами вместе с ней. Но чтобы так быстро, при условии, что у нас изменена внешность и чужая машина. Да, просто случайность. Но даже случайности я не хотел допускать. Все же каждая наша задержка отдаляет нас от спасения Нахимовой и Романовой. Проехав квартал, наша машина была незаметно окружена роем деталек. В основном они летели в небе, но часть разлетелась на пару километров по городу. Лишним не будет. Лора у меня мультизадачная, так что сможет отфильтровать информацию. Плохи дела. Не прошло и 10 минут, как моя помощница встревожилась. Тут есть вампиры. ХМ. Как интересно, а хаос? Уточнил я. Хаос есть, но пока вампиры. Их не то чтобы много, просто чуть больше, чем хаоситов. Тогда проложи маршрут к храму Суньюкуна, чтобы лишний раз не вступать в конфликт. Попробую, но ничего не обещаю, ответила она. Дальше пришлось объяснить друзьям, что происходит. И казалось бы, проблема не критичная, но предупрежден, как говорится, значит, вооружен. Пришлось повилять по городу, чтобы не натыкаться на врагов даже в теории. В остальном же город был обычным населенным пунктом. Высокие дома даже для небольших городов в Китае были обычным делом. Территория не самая большая, а народу много. Всех не разместить, так что строили огромными жилыми комплексами под 30 этажей. Даже в Москве не видел таких огромных домов. Чего уж говорить про Красноярск, тем более широкого. В последнем вообще все направлено на то, чтобы обезопасить жителей от прорыва. Пограничная зона, как-никак, и все же к подножью горы нам удалось добраться без приключений. Все, конечное. Просим не забывать вещи в салоне машины. Счастливого пути, улыбнулся я, выходя из машины. Нам точно сюда, удивилась Света, смотря на крутую лестницу у подножья. В прошлый раз я ее не помню. Неужели обезьянка не хочет новых почитателей? Точно, там живет отличный парень. Думаю, он нам подскажет хоть что-то. Как приедем домой, завалимся в бар, и ты подробно все расскажешь, прошипел Дима, наступая на первую ступеньку. Да без проблем, кивнул я, хоть два раза. Началось долгое восхождение на самую вершину, где между крон виднелась крыша храма. И твой приятель там живет все время, а в магазин как он ходит?» Попытался пошутить Дима, чтобы разбавить молчание. «Он не ходит, ему приносит», — ответил я. «Наконец, мы добрались, и должен признать, храм при короле обезьян стал более ухоженным. Качки-монахи теперь подметали метлами с металлическими черенками. Эффективно? Ну, наверное, Суню виднее. Судя по толпящемуся народу, храм за последние дни набрал популярности. Уж не знаю, с чем это связано. О, смотрите», — кивнул на плакат Антон. «Мы подошли, и я охренел еще раз». Большими буквами на фоне каменной статуи огромной обезьяны красовалась надпись: «Первое настоящее пришествие короля обезьян. Спешите видеть». И ниже помельче: «Вход 1000 юаней, пенсионерам скидки. Поспеши увидеть лик настоящего божества». «Ни хрена себе цены», — присвистнул Дима. «Нет, Миш, я, конечно, не осуждаю твоего друга, но осуждаю. А почему нет? Ты посмотри, он даже скидки пенсионерам делает», — пожал я плечами. «Ага», — Дима ткнул пальцем в надпись. 5%, очень гуманно. По мне так красавчик, зарабатывает, как может, и, судя по народу, он востребован, так что почему бы и нет. Вышел, все поохали, а ты ушел. Потом объявил, что скоро будет новое пришествие, и так по кругу. Ну не бизнесмен ли? Со стороны внутреннего двора забил колокол. Ой, начинается. Чуть ли не подпрыгнула дама, проходя мимо. Бежим, посмотрим. За ней поспешили ее муж и сын. Ну, пошли, вздохнул я. Познакомлю вас с местной звездой. Даже внутренний двор претерпел изменения. Теперь это просторная крытая площадка со сценой там, где раньше стояла статуя Суня Укуна. Мы встали у стенки поближе к сцене. Через 10 минут, когда двор забился до отказа, несколько прожекторов направили на сцену. Занавес заколыхался. Дорогие гости, мы долго ждали этого. О нем слагали легенды. Тот, кто смог объединить под собой народ, символ непокорности и стойкости, рожденный из камня. Встречайте, единственный и неповторимый, король обезьян Суню-кун. Клянусь, это было как в дешевом кино. Вначале с двух сторон включились бенгальские огни, и не такие большие, которые обычно искрят на сцене, чтобы скрыть появление звезды, а обычные, которые я жег в детстве за новогодним столом. Начну с того, что их было два. Два бенгальских огня. Потом над сценой лопнул шарик, из которого выпали жиденькие конфетти. И при этом народ ахал от восторга. «Да что тут происходит? Это чудесно! Прекрасно!» — бормотала женщина в первом ряду. «А я понял», — шепнул мне Дима. «Это настолько плохо, что в этом есть своя изюминка». «Уж какая там была изюминка, я так и не понял». Шторы раздвинулись, и в эффектном прыжке на сцену выскочила огромная обезьяна. Тут началась настоящая вакханалия. Люди падали в обморок от увиденного. Кто-то начинал неистово кланяться. Были и те, кто вскакивал и хлопал в ладоши. Но должен признать, Суню-кун выглядел эффектно. Даже при всех попытках испортить его появление, он не ударил в грязь лицом. «Приветствую», — расставил он руки в стороны. «Гора цветов рада каждому из вас. Благодаря вашей поддержке и мольбам я, великий король, смог познать свободу. Вы и ваши молитвы смогли освободить меня». «Это я его освободил», — шепнул я на ухо Свете. «Там не было никакой мольбы». «Складно стелит», — сознанием дела кивнула Нахимова. «Крутой обезьян. Он же обезьяна?» «Ага». А Суню-кун тем временем достал свой посох. «Вам всем я дам вам свое благословение. Вы будете защищены моей божественной аурой. Удача вас никогда не покинет». Он сделал несколько взмахом посохом. С кончика пошли искры и легкий розоватый дымок, который окутал весь зал и плавно осел на людей. «МММ», — протянул Антон. «Неплохо. Мои поклонники, теперь удача всегда прибудет с вами. А кто хочет продлить эффект, аромасвечи в виде моего могучего посоха продаются на выходе с храма. За символическую цену вы получите безграничные возможности в исполнении ваших мечт». «Кажется, мы выпустили того еще афериста», — прошептала мне на ухо Лора. «Дерет с них деньги и даже не краснеет». «Может, и краснеет, но мы этого не видим», — пожал я плечами. «А теперь пришло время поведать о том, как я пришел в этот мир», — прогремел Суню-кун. «О, это интересно», — улыбнулся я. «Начал он с совсем древних времен, но постепенно начал приближаться к кульминации. И вот, заточенный в тюрьме отчаяния, я старался не поддаваться злым чарам врага. Хаос хотел захватить мое тело, но моя внутренняя энергия смогла разорвать оковы. Он ходил по сцене, как какой-то дешевый проповедник из второсортного кино, и размахивал руками. Тут-то Сунни увидел меня, я только аккуратно помахал, а потом я воспрял духом, сломал оковы и победил врага, быстро закончил он. Итак, теперь я отправляюсь к водопаду медитировать, хорошего вам спуска, и быстро скрылся за кулисами. История хороша, почесал подбородок Дима, но концовка смазана, неудивительно, пожал я плечами. Буквально через минуту к нам подбежал один из монахов и передал записку, быстро раскланялся и убежал. Как люди уйдут и заходите в храм, ваш Сунь, мы кивнули друг другу и начали ждать. Видимо, на сегодня было последнее выступление, так как больше никого не пускали, хотя скорее всего это связано с нами. Как только в храме не осталось посетителей, мы зашли за занавес, там был проход в храм, внутри тоже все поменялось. Теперь тут не продохнуть от подушек и бутылок с водой. Еще был фонтан, несколько стоек с оружием. Пахло благовониями. «Михаил», — раздался радостный голос Сунь-Куна, — «вот уж не ожидал тебя так скоро увидеть». Из-за поворота к нам вышел сам царь-обезьян в махровом халате. Вблизи он выглядел еще массивнее. «Вижу, ты времени зря не терял, вон как быстро все перестроил под себя», — обвел я рукой хоромы. «Кручусь как могу». «Надо же чем-то кормить сторыл и одного гордого и могучего обезьяна, по этой части у меня вопросов не было, молодец», быстро сориентировался. «А вы как, просто в гости, или по делу?» – спросил он. «По делу, к сожалению», – вздохнул я. «Ау». Он вмиг стал серьезным, щелкнул пальцами и через секунду за его спиной появились два монаха. Сунь-Кун скинул с плеч халат и пошел вдаль зала. «За мной, поговорим в более приватной обстановке». Он завел нас в уютный кабинет, стены которого были от пола до потолка завалены свитками. «Слушаю», — сказал он, садясь на пол. «Мы с ребятами сели напротив». «Слышал, что недавно произошло в Циндао?» — спросил я. «Да, страшная трагедия», — кивнул он. «В эпицентре взрыва находился ее отец, я показал на Свету. Нахимов, адмирал имперского флота. Сильный маг, очень сильный. С ним была царевна Романова. Думаю, она не менее сильна». «Так», — кивнул обезьян, — «ты хочешь знать, что произошло? Если ты знаешь, то скажи», — произнесла Света. «Насколько я знаю, людей не нашли, верно?» «Да», — кивнул я, — «никаких следов. Это может быть хаос. Знаешь, я подумал так же, как только город взорвался, но потом, когда я узнал, что люди исчезли», он протянул руку и легко дотянулся до верхней полки, взял оттуда свиток и быстро пробежался по нему глазами. «Как ты думаешь, почему весь город взорвали равномерно? Не было воронки, как при взрыве? Что бывает, когда взрывается бомба?» «Верно, в центре самый сильный урон, а к краю уже нет, но весь город разрушен практически одинаково». «Как так? Мне тоже это показалось странным», — сказал Дима. «Как будто сотни, нет, тысячи мелких бомб взорвались разом». «Именно», — щелкнул пальцами Сунь-Кун. «Я уже встречал нечто подобное, но не у себя, а в мыслях того, кому я служил. Несложно догадаться, о ком идет речь. А ты его еще не...» Я провел пальцем по горлу. «Я милостивый царь», — кивнул тот. «Он внизу. Пошли. Сам спросишь его. Думаешь, он скажет? Все же приспешники хаоса редко предают своего хозяина». «О, пошли, ты будешь удивлен», — загадочно хмыкнул Сунь-Кун и вышел из кабинета. «Мутный он какой-то», — пожал плечами Антон. «А мне понравился», — возмутилась Виолетта. «От него исходит такая ровная энергия, к тому же такая мощная. Вам, не лекарем, это не почувствовать, но он как будто источник жизни. Мы догнали короля обезьян только у того места, где была статуя. Там он посохом поддел крышку люка, откинул ее и начал спускаться по винтовой лестнице. Мы пошли за ним. Внизу все так же выглядело чуть лучше. Но самым удивительным был тот самый старик, который владел Сунь-Куном. Он сидел за огромным каменным столом и что-то записывал. На его бейджике значилось «Главмонах», только теперь под ней красовалась приписка «Начерхив». «Господин», — писклявым голосом произнес он, как только увидел Сунь-Куна, а потом уже и меня. Судя по взгляду, ему был стыдно за прошлую нашу встречу. Но, как говорится, кто виноват, точно не я. «Добрый день», — поклонился он всем нам. Дима, Антон и Света постарались скрыть улыбку. Кто за кашлем, кто за зевком. Одна Виолетта с грустью посмотрела на старика. «С вами все в порядке?» Она подошла к старику. «Вы не простыли? У вас такой странный голос». «Нет, я не простыл», — занервничал тот. «Просто дефект. Позвольте, я проверю». Она протянула руку, но монах отшатнулся и посмотрел сперва на меня, а потом на обезьяна. «Дай ей», — сказал Сунь-Кун. Тот подчинился. Виолетта аккуратно взяла его за горло. Со стороны все выглядело так, как будто она его хочет задушить. «Ага, понятно», — пробормотала она. «Миша, подойди, пожалуйста». Я подошел, и она продолжила. «Поделись энергией. На его восстановление нужно много, а у тебя ее выше крыши». «Без проблем», — кивнул я, положил руку ей на плечо и пустил канал. «Ты так скоро для всех станешь батарейкой», — фыркнула Лора. «Но для этого писклявого монаха. Вспомни, что он делал». «Готово», — произнесла Виолетта, убирая руки с горла. «Сперва может показаться непривычно, как будто в горле першит, но по факту это ваш оригинальный голос». «Оригинальный», — удивился старик, произнеся это грубым басом. «Ну ни хрена же себе», — выдохнул Суню-кун. «А что, так можно было? У него просто связки были не так поставлены», — пожала плечами наша лекарша. «А мне это показывал князь Чехов». Король обезьян сел прямо на стол, открыл флягу и приложился двумя глубокими глотками. «Так, вот он», — сказал Суни и улыбнулся, лишился в своем теле хаоса. «И после того, как старика предали, он перешел на белую сторону, то есть мою, но у него была связь с хаосом. И так как тот покинул его тело не самостоятельно, а насильно, то некие воспоминания и знания остались в голове этого человека. И теперь он исправляется и делает мир лучше путем того, что записывает все эти знания в свитки». «Что произошло в Циндао?» — спросил я без лишних предысторий. «Напоминаю, если забыл, я могу определять правду и ложь. После того, как мне рассказали, что произошло, я начал видеть обрывки неких воспоминаний. Поначалу я думал, что схожу с ума, или это сны после долгого воздействия злой магии. Постепенно до меня дошло, что это часть потока мыслей хаоса, нечто, часть его мыслей осталась во мне». Старик наклонился к столу и начал перебирать свитки. «Где же?» А вот, он развернул его и стал читать. «Древняя магия. Такой нет на земле. Может произойти перемещение множества людей вплоть до города, но должны соблюдаться условия. Во-первых, определенная раса. В многочисленных вселенных на такое способны единицы». Он начал быстро водить пальцем по бумаге. «Так-так-так, ага. Нечто, кажется, сталкивалось всего с тремя подобными. Так вот, судя по всему, для такого сложного обряда необходима синхронизация. Две половинки одного целого. Наверное, это родственники, брат и сестра, близнецы. Могу только предположить. Должен случиться эмоциональный всплеск такого масштаба, который они до этого не испытывали в жизни. И еще несколько факторов. Это возможно на восходе солнца. Жертва минимум трех видов. И какие-то движения, танцы, он покрутил руками. Вот и все. Я молча стоял и переваривал вместе с Лорой полученную информацию. Понятно, что пока он читал, болванчик отсканировал весь текст, а моя помощница пыталась его систематизировать и адаптировать для нас. Дима первым высказался. «Это что за полет бессвязной фантазии? Это точно то, что нам надо». «Возможно, все еще просматривая инфу», — кивнул я. Король обезьян слез со стола и подошел ко мне. «Прости, Миша, это все, что я могу тебе дать. Тебе решать, верить в этим сведениям или нет». «Так, хорошо, наконец, я закончил. Допустим, все, что ты сказал, верно. И даже могу предположить, что там случилось. Но один вопрос остался незакрытым». «Веришь?» – удивился Антон. «Я тоже верю», – кивнула Света. «С моим отцом не могло случиться что-то обычное. Он влипает в очень странные передряги». «Не это меня интересует», – покачал я головой. «Почему город взорвался?» «А», — хлопнул себя по лбу монах и сам же удивился. «Кажется, к этому голосу я буду привыкать долго». Он достал из кипы свитков еще один. «Перемещение людей. В момент их телепортации происходит взрыв. Пространство схлопывается». Он хлопнул в ладоши, и в радиусе 5 километров все разрушается. «Хочешь сказать, что это телепортация со взрывом?» — удивился я. «Ага, именно оно», — кивнул монах, но тут же чуть тише добавил. «Но это не точно. Глава 14. Военные вампиры. Все это замечательно, и даже несколько деталей пазла сложились, вот только если реально считать это пазлом, у нас не было оригинальной картинки. Из 1000 отдельных частей у нас имеется всего парочка. Не густо. Вот только я не собирался играть по правилам. Не в этот раз. Как только мы вылезли из пещеры, я решил попытать счастье в чате. Все же царь и генерал Кутузов могут знать чуточку больше, чем остальные. Так что я изложил им все, что известно по Нахимову и Романовой, все предположения и догадки. Затем мне позвонил царь. «Да, ваше величество», — ответил я, чем озадачил своих друзей. Судя по их лицам, они были, мягко сказать, удивлены тем, что мне позвонил лично глава государства. Это что-то из ряда вон. «Миша, я все прочитал», — сообщил Петр. «В общем, не знаю, как это поможет, но то, что я скажу, секретно. Я понимаю, что ты с Нахимовой, Есениным и Бердышевым, так что напомни им об этом». «Разумеется», — кивнул я. «С нами еще и Переславская». «Да, я помню». «Слушай, у Насти были две помощницы, близняшки-девочки, Альфа и Омега. Мы с Настей нашли их в одном из старых метеоритов, и тогда было около 5 лет. Я удивился тому факту, что он ходил по сильным метеоритам с 5-летней девочкой, и дипломатично промолчал. Хоть эти девочки и выглядят как люди, они бессмертные существа. Настя просила сохранить им жизнь, да и они не выглядели агрессивно. С тех пор они привязались к ней». «Петр Петрович», — спокойно сказал я и увидел в глазах друзей испуг. «Думаете, это из-за них?» «Могу предполагать, что да. Но я точно могу сказать, что они не могли погибнуть во взрыве, так что твой вариант более реален. Найдешь их и разыщешь ниточку к остальному. Паша тоже скоро будет в Китае. О, это замечательно. Может, мы встретимся. Может, и так, но по данным разведки, сейчас в центре Китая происходит что-то странное». «Что именно?» «Аномальное скопление энергии. Это все, что мне известно. Получать достоверную и актуальную информацию через метеоритный пояс слегка сложновато. Может, их как-то можно отследить, или от них фонит энергией? Хоть что-то?» «Нет, они воспринимаются как обычные маги. Их не отследить». «Хорошо», — выдохнул я. «Мы подкорректируем планы. Правда, я все равно пока не понимал как. По сути, мне известны примерные причины и следствия, но конечных точек я так и не увидел». Попрощавшись с царем, я повернулся к друзьям. «Это ты что, только что назвал царя Петр Петрович?» — произнес Дима, выпучив глаза. «Да, пожал я плечами. Есть в княжеском титуле свои плюсы. Например, называть царя по имени-отчеству. Что-то мне подсказывает, что это не из-за титула», — хмыкнул Антон. «Что он сказал и зачем звонил?» — спросила Света. «Расскажу, пока будем спускаться», — предупредил я. После недолгих прощаний с Сунь-Куном, который все намеревался отправиться с нами, мы начали спускаться по этой бесконечно крутой лестнице. «Ну», — подогнала Света разговор. «Так вот, хочу предупредить. Все, что мне сказал царь, это чрезвычайно секретная информация». Все кивнули, давая понять, что никому не скажут, и я продолжил. «Скорее всего, в исчезновении замешаны помощницы царевны Анастасии. Если вкратце, то они смогли как-то переместить все население города». «А разруха вокруг?» — спросил Дима. «Последствия перемещения. Ребята не сильно бурно на это отреагировали. Каждый задумался о своем». «Миша», — произнесла Света, — «ты же понимаешь, как это притянуто за уши. А других вариантов нет», — развел я руками. «Хорошо, допустим, волшебным образом две помощницы Анастасии Романовой смогли переместить всех жителей». Она сделала глубокий вдох. «Не верю, что вообще говорю это. Весь город. Сколько это человек?» «Пара миллионов». 10 влез Дима с неожиданной справкой. 10, мать твою, миллионов. Ты хоть понимаешь, сколько это народу?» Скепсис Светы вполне понятен. «Я и сам не до конца понимал, как это могло произойти. Все же такое событие. Такого масштаба это что-то за гранью. Тем более две девочки. Серьезно, и они все это время находились при царевне Анастасии? Они же еще опаснее, чем Любавка и Валера. Хотя Валера не в полной силе, и хорошо. Также у меня было странное ощущение, будто после моего первого пребывания в этой стране что-то изменилось. Но это что-то такое незаметное и мимолетное, что не удается даже понять». «Миша, внизу военные», — предупредила Лора. «Что делать?» «Военные, значит. Ладно, у нас все равно нет никаких зацепок, кроме примерной теории. Пока это никак не помогало выйти на след Нахимова. Нас внизу ждут», — предупредил я. Ребята кивнули, поправили артефакты и проверили оружие. Когда мы спустились, внизу и вправду стоял кортеж военных. Китайцы каким-то образом узнали, где мы находимся, и тот факт, что мы изменили внешность, их не волнует. Как только они нас увидели, навели на нас автоматы. Лора сделала быстрый анализ. Всего 50 человек, энда, нас или недооценивают, или наоборот, переоценивают. Все же для 5 человек слишком много военных, но если учесть, кто мы, то этого даже маловато для одного из нас. Лора, на всякий случай, возьми всех, сказал я, и детальки болванчика незаметно закрепились за каждым солдатом. «Повторим?» – спросил Антон. «Я готов». «Погоди», – шикнул я на него. «Есть несколько идей. Сбежать мы всегда сможем. Неужели вы не чувствуете?» Ребята замолчали. Им надо было только намекнуть, и остальное они сделают сами. «Да ладно», — поняла Света. «Это что за коктейль в них намешан? Частичку хаоса я чувствую. Но что второе? Это не энергия мага», — сказал Дима. «Вампиры», — пояснил Антон. «Отец как-то показывал мне одного, в детстве. И откуда он у него?» — удивилась Виолетта. «Я поднял руки, показывая, что я без оружия. Да и чтобы ребята прекратили болтать. С вами говорит сержант там-то к нам», — крикнул китаец. «Положите оружие на землю рядом с собой, сложите артефакты и поднимите руки. Что будем делать?» – прошептал Дима. «Вампиры сотрудничают с хаосом. Возможно, у них есть какая-то информация. Так что посмотрим, куда они нас повезут», – также шепотом ответил я. «Что вы там шепчетесь, вы на прицеле? Считаю до трех, и если не сложите оружие, мы открываем огонь. Нам известно, кто вы и кто», – крикнул Дима. «Кузнецов, Нахимова, Есенин. И еще двух мы не знаем», — ответил военный. «Да нам и не важно. Вот суки», — пробубнил Дима, отстегивая меч. «Мы сделали то же самое. Пусть у солдат будет мнимая уверенность в том, что у них все под контролем». Лора контролировала каждого из 50, так что любое лишнее движение или случайный выстрел будет последней ошибкой в их жизни. «Теперь артефакты маскировки», — крикнул сержант. «Да, мы в курсе, что это не ваши настоящие лица. Живо. Если у них не окажется ничего интересного, я такое устрою», — прошипела Лора. «Наглый маленький сосунок. В целом она права. Все же он вампир. После того, как на нас нацепили наручники, отобрали оружие и затолкали в машину, военные, наконец, решили показать свое истинное лицо. Я же говорил, они подчиняются военному», — проверяя острые зубы, сказал один из солдат. «Против армии не попрешь», — пожал плечами второй. «Видел, какие у них мечи? Ага, дорогие, наверное. Только у рыжей девчонки какие-то книги, да веревка». Солдат наклонился к товарищу. «Может, ее первую сожрать? Только после того, как привезем на базу», — крикнул сержант, услышав подчиненных. «Мы ехали в клетке. Тут было настолько тесно, что мы могли только сидеть. Если же попытаться встать, то голова уперется в потолок». С внешней стороны сидели три солдата и сержант, двое впереди. «Так вы вампиры?» — сказал я, делая вид, что понял это только сейчас. «А правда, что вам обидно, когда вас называют кровососами?» «Хмм», — задумался командир. «Первый раз слышу. Но в целом, ты можешь называть нас как тебе удобно. Мы, даже будучи вампирами, в первую очередь профессиональные военные. И что вы тут делаете?» — спросил я. «Слишком много вопросов». Кузнецов улыбнулся так нам. «Удивлен, что я знаю твое имя». «Не особо», — фыркнул я. «Раз вы знали, где нас искать, то остальное вообще не удивительно». «Вот именно», — кивнул тот. «Мы выехали за город и начали подниматься в очередную гору. И судя по тому, что дорога вела к вершине, база находилась где-то там. Через полчаса на горизонте появилась закрытая территория базы. Думаю, план и так понятен», — сказала Лора. «Мне передать ребятам?» «Да, за время, пока мы ехали, мы с Лорой составили небольшой план, и заключался он в том, чтобы проникнуть на территорию базы и узнать всю внутреннюю информацию. Лора отлично с этим справится, взломав местную базу данных. Если они и забрали близнецов, то об этом должно где-то упоминаться. Если же нет, то всегда можно через одну базу выйти на остальные. Сомневаюсь, что девочек увез кто-то другой. Раз военные это и вампиры, и приспешники хаоса, то такое они точно не упустят. А стало быть, и девочки где-то неподалеку. Я передала ребятам», — сообщила Лора. «Болванчик в такие моменты просто незаменим. Он служил передатчиком и рацией в одном флаконе». Я посмотрел на ребят. Все кивнули. «Надо вырубить солдат быстро. И желательно не убивать. Все же это обычные военные, хоть теперь в них и сидит винегрет из разного потустороннего. Болванчик займется остальными, но не только он. Шарик с Игорем, который успели конфисковать в самом начале, находился в соседней машине вместе с нашим оружием. Удивительно, но шкатулку с гребнем мне все же оставили». «Начали», — отдал я приказ Лоре. Дальше прошло все стремительно. Деталька болванчика нажала на шарик, выпуская Игоря. Тот разорвал с собой машину и схватил солдат щупальцами. Им не хватало сил справиться с такой исполинской мощью. «Мы же синхронно вскочили», — скидывая антимагические наручники. Антон через решетку дотянулся до солдата, рывком ударив его о прутья, и достал ключи. Света схватила командира, который все же успел сориентироваться и поставить блок, но это ему не сильно помогло. Нахимова взяла его за затылок и вдавила голову между прутьями. «Я же разобрался с третьим. Болванчик взял на себя остальных. На все про все ушло секунд 10. Ты сука! Как?» Пытался вырваться командир Токном. Голова никак не пролезала обратно, а его попытки вырваться были тщетны. «Вот так», — улыбнулась Света, выходя из клетки, и щелкнула его по носу. «Надо следить за окружением. Скоро тут будут еще солдаты. Мы и с ними разберемся», — спокойно сказал я, открывая дверь на улицу. «Постойте, я могу попробовать их вылечить», — произнесла Виолетта. «Мне показывал князь Чехов». Мы повернулись в ее сторону. «Чему тебя еще Чехов учил?» – удивился Дима. «Ты умеешь лечить вампиров?» – удивился Антон. «А чего молчала?» «Так мы до этого не встречали вампиров. Он много чего показал мне», – развела руками Виолетта. «В итоге мы собрали солдат в кучу. Игорь пытался сожрать хоть одного, но Света постоянно на него покрикивала. Когда все улеглись, Виолетта начала по очереди подходить к каждому, класть руку на лоб и что-то бормотать. «Это мой первый раз, так что будет долго», – предупредила она. «Может, ну его», — сказал Дима. «Нам надо на базу. Там наверняка хватится пропажи 50 солдат». В этом он прав. Лора уже перехватывала сообщение по рации. «Так что вопрос времени, пока нас найдут. А мы от базы в нескольких сотнях метров. Нет, я хотя бы их от этого недуга излечу», — набычилась Виолетта. «Ее можно понять. Лекарь, он и в Африке лекарь. Делает, что может. Энда, хреново». Дима встал рядом со мной, и мы вдвоем посмотрели наверх, где располагалась военная база. «Надо идти», — кивнул я. «Ага». Света и Антон подошли к нам, чтобы придумать план. «Ты останешься с ней», — сказал я Антону. «Вероятность мала, но судя по тому, как она расходует энергию, ей после всего этого непотребства понадобится как минимум поддержка и как максимум защита». «С боем», — поинтересовалась Света. «По большому счету, нам не надо никого убивать», — покачал я головой. «Мои детальки сами все сделают и соберут информацию. Не вижу смысла действовать жестко». «А если там окажутся близняшки?» — спросил Дима. «Тогда действуем прямолинейно. Мы сделали последние приготовления. Проверили артефакты, сняли лишнее и закрепили оружие. Я перепроверил еще раз вещи и наткнулся на гребень и шкатулку. Странно, но они были теплыми и едва заметно вибрировали. Кажется, он на что-то реагирует», — удивилась Лора. «Ага, или на кого-то». Я решил взять артефакт с собой. Антон сел около военной машины, опершись на меч. Побледневшая Виолетта закончила с первым десятком солдат. Удивительно, как она это делает. Все же надо с ней поболтать. Она прогрессирует очень быстро. Просто это не так заметно, как если бы она закрывала метеориты сложного уровня. Однако ее лекарские подвиги уже магия, которую в институте не изучают. И судя по потоку энергии в ее каналах, это очень сложная магия. «Держись, мы скоро придем», — не теряя сознания, похлопал я ее по плечу и направил приличную порцию энергии. У нее даже щеки порозовели. «Ну что, пошли». Ребята кивнули, и мы потопали в гору. «Лора, начинай первичную проверку». «Все как обычно». «Поняла». Большой рой деталик устремился к вершине горы. «Кто только додумался строить на горах здания. Что за идиоты?» — бубнил Дима. «Самое выгодное стратегическое местоположение», — ответила Света. «Свернув с дороги, мы нырнули в лес. Близ базы расставили скрытые ловушки сигнализации, но Лора их заглушила. Было даже несколько растяжек с артефактами-гранатами. Мы аккуратно подобрались к стене базы. Тут пришла первая информация. Оказалось, что расположение на горе было непростым. Вниз уходило несколько уровней. И что раздражало, они были герметичными. Всего уровня 3. И чем ниже они, тем больше. Как будто это пирамида, верхушка которой располагалась на земле. Болванчик не мог туда проникнуть. Сканирование показало высокий уровень защиты. Взломать Лора ее могла, но тогда бы это выдало нас и усложнило задачу. Но и того, что он успел собрать, было достаточно. «У меня имелись координаты нескольких ближайших военных баз. Что там?» — шепотом спросил Дима. «В кармане, где лежал гребень, я почувствовал легкую вибрацию. Засунув туда руку, понял, что это вибрирует шкатулка. «Миша, что будем делать?» – спросила Лора. «Там может находиться мать Кузнецова». Я посмотрел на ребят. Оба в целом готовы прямо сейчас ворваться с боем. Но меня все еще что-то останавливало. «Послушайте», – начал я. «Я не буду утверждать, но там что-то есть. Что именно, мне неизвестно. Но мы можем проверить, если хотите». «Близнецы?» – спросила Света. «Не знаю», – честно сказал я. «Там три изолированных уровня, и туда мой питомец не может попасть. Координаты нескольких военных баз, которые работают в связке с этой, у меня есть. Нужно решить, идем смотреть, что там ниже, или уходим». Света с Димой переглянулись. «Я как человек рациональный», — сказал Бердышев, — «могу сказать, что вероятность того, что нам с первого раза улыбнется удача, крайне мала. Но как это обычно бывает, если мы не проверим, то можем сильно пожалеть». «Да, согласна», — кивнула Света. «Проверим. Я готова. Игорь тоже». «Ага, пришлось выпустить оставшиеся детальки болванчика. Не стоит много шуметь. Мы не на прогулке. Действуем быстро». Дима мечом вырезал аккуратный проход, и мы пробрались на базу. Глава 15. У Лоры рецидив. Одна из секретных военных баз близ Циндао. «Испытуемая один проснулась», — произнес в длинный микрофон ученый в белом халате. Затем нажал кнопку на широком пульте управления и включил свет в одной из камер. Просторное квадратное помещение. Стены, пол, потолок и кровати были полностью белые. Одна из стен представляла собой сплошное бронированное стекло, защищенное всеми возможными артефактами и рунами. Таких камер в этом помещении было 4, и расположены они были друг напротив друга. Свет горит только в двух. Комната наблюдения находилась выше, так что оттуда все как на ладони. После того, как человек в белом халате включил свет, он нажал еще несколько кнопок. В камере на кроватях лежали две девочки-близняшки. Их привезли сюда буквально через час после взрыва в Циндао. И до сегодняшнего момента они не приходили в сознание. На вид оба абсолютно одинаковые дети. Слегка смуглые, волосы темные, коротко стриженные. Больше никаких отличительных черт. Поэтому их переодели в пижамы с цифрами 1 и 2 на спинах и груди. И вот первая девочка проснулась. В комнату наблюдения вошли еще два человека в белых халатах. Мужчина с благородной лысиной и женщина с очень узенькими, даже для китаянки, глазами. Аво, не думал, что она так быстро придет в себя. Я не успел взять несколько анализов, подойдя к окошку, сказал вновь прибывший. «У вас еще будет возможность, господин Дин», — кивнул оператор. Женщина тоже подошла. У нее в руках был журнал с ручкой, который она открыла и начала тут же что-то записывать. «Удивительно», — тихо произнесла женщина. Она даже не удивлена. Ученый, который включил свет, посмотрел в монитор. Девочка сидела, свесив ноги. Взгляд был слегка отрешенный, но это не настолько важно, как тот факт, что она глядела в прямо камеру, как будто знала, что на нее смотрит с той стороны. «Ха, увидела», — улыбнулся мужчина. «Профессор Сунь, видите?» Женщина подскочила к монитору и расплылась в улыбке, чем напугала обоих мужчин. Девочка тем временем спустилась с кровати, подошла к сестре и положила ей руку на голову. Некоторое время она не двигалась. Трое ученых наблюдали за ней с нескрываемым интересом. «Какая странная», — пробубнил господин Дин. «Профессор Ли, пора брать пробу». «Да, вы правы», — он отодвинулся от экрана, пересел за другой стол и начал быстро печатать. Девочка, тем временем, кивнула и отошла от сестры. Затем обошла вдоль стен, ведя рукой по поверхности. Наконец она остановилась у стекла. «Что она делает?» – удивилась Сунь. «Пока не знаю», – пожал плечами господин Дин. «Жду, когда к ней придет профессор Жи». Девочка встала, прислонив руку к стеклу, и повернула голову в камеру, после чего легонько ударила кулаком и все помещения тряхнула. Ученые переглянулись. «Оно же выдержит?» — на всякий случай спросила профессор Сунь. «Должно», — неуверенно ответил Ли. После чего девочка размахнулась, но оператор успел нажать кнопку, и помещение наполнилось зеленым газом. «Это ее успокоит. Сейчас она вампир, а это концентрат серебра. Он не смертелен, не для нее точно. Он немного подавит ее силу», — пояснил оператор Ли. Когда дым осел, стало видно, что и вторая девочка открыла глаза. «Странно», — пробубнил оператор. «Она не могла от такого проснуться. Неужели это от касания?» Обе девочки стояли в центре комнаты. «Что они делают?» — спросила женщина. Дети подошли к стеклу, но не стали бить кулачками. В этот раз они наблюдали. Все же в этой странной тюрьме свет горел еще в одной камере. «О», — улыбнулся господин Дин, — «их заинтересовала наша исходная испытуемая. Что ж, удачи им наладить контакт». Прямо напротив камеры с девочками стояла точно такая же комната, белая и залитая ярким светом. В центре кровать, а в ней женщина. Черты ее лица хоть и были немного искажены безумием, но в них все еще прослеживалась красота. Она смотрела прямо перед собой в одну точку и держалась за перебинтованную руку. Первая девочка посмотрела на сестру, сделала пальцы ножницами и показала, как будто отрезает себе палец. Потом указала на женщину в соседней камере. Вторая девочка кивнула. «А во!» – захлопал господин Дин. «Браво! Угадали! Скоро мы сможем разгадать все секреты ее крови!» Хихикнула Суни и стала похожа на хорька. Девочки помахали женщине, но та никак не отреагировала. Они подошли ближе, продолжая махать, но все равно реакции не было. Тогда они синхронно ударили ладошками по стеклу, и от угла до угла прошлась трещина. Оператор уже собирался нажать на кнопку, но его руку поймал господин Дин. «Подождите, смотрите», маниакально вглядываясь в мониторы, произнес он. В это время исходный испытуемый повернула голову к девочкам, и по ее щекам потекли слезы. Девочки попробовали еще раз ударить, но опять помещение заполнил дым. Дверь в камеру открылась, и внутрь вошли 10 солдат, а за ними мужчина в белом защитном комбинезоне и в маске. В руках он нес прозрачный чемоданчик с какими-то коробочками. «Так-так-так», — бормотал он, — «что у нас тут?» Затем посмотрел на женщину, потом повернулся к камере девочек и присвистнул, увидев трещину. Дым еще не до конца рассеялся, и там ничего не было видно. «Надо же, надо увеличить слой и добавить пару антиударных артефактов. А то, ух, распоясались тут». Он подошел к камере со странной женщиной и задвинул шторку. «Рано вам еще с ней знакомиться, детишки», — улыбнулся он. «У нее недавно была тяжелая операция». «Где мы?» — спросила на чистом китайском вторая девочка. «А во!» — воскликнул мужчина в комбинезоне. «Вы понимаете, какие умные дети нынче пошли. А, где мы?» — повторила вторая. «Вы, о, вы в лучшем месте на земле», расставив руки в стороны, словно шоумен, произнес мужчина, а затем наклонился, приставив руку к маске. «Но по секрету скажу, вы в лаборатории по изучению магии хаоса. Вас уже покусали вампиры-хаоситы, верно?» Девочки переглянулись и кивнули. «Молодцы, баллы за честность. А теперь, пока вы так хорошо себя ведете, расскажите, как вам удалось сделать то, что вы совершили в городе». Они опять переглянулись. «Что именно?» — не поняла вторая девочка. «Мы помним только». Она сдвинула брови и схватилась за голову. То же самое сделала первая. Они синхронно закричали, словно воспоминания причиняли им физическую боль. «Нет, Анастасия, госпожа, что, что мы наделали?» «Мы», — девочки кричали, а в их ртах сверкали клыки. Мужчина не растерялся. «Упс», — выпалил он и, опустившись на колено, открыл чемодан и достал монетку. «Не стоит раньше времени сходить с ума». Он подскочил к стене и что-то на ней нажал. Образовался паз, куда он и вставил монетку. Комнату окутал розовый дым. «Так, девочки, продолжим», — пощелкал он пальцами. «Вы переместили всех жителей города». «Куда?» Боль постепенно ушла, и девочки могли говорить. «А вот это я бы хотел узнать у вас». «Но», — ответила первая, — «мы не знаем». Он мельком бросил взгляд на очередной артефакт, который остался в покое, и вздохнул. «Ну я же говорил им», закатив глаза, он встал. «Надо, чтобы кусал никто попало, а уже с хаосом. Все приходится делать самому». Покопавшись в карманах, он достал перочинный ножик. «Что он собирается делать?» — удивился господин Дин, смотря на все сверху. «Смотрите», — завороженно прошептала Сунь. Тем временем, мужчина закатал рукав и медленно воткнул себе в ладонь нож. На пол закапала темная кровь. «Нравится?» В уголках глаз появились складочки от улыбки. «Хотите, я могу вам дать немного, но пообещайте вести себя хорошо». Девочки смотрели на его окровавленную руку. И поначалу они держались, но потом заерзали на месте. «Дай!» — топнула ногой вторая. «А, ой!» — картинно удивился мужчина, и его рана начала зарастать на глазах. «Я все же маг, и неплохой, и регенерация у меня хорошая, и хаос помогает». Девочки пригнулись и зашипели. До этого просторные пижамы стали обтягивать их маленькие тельца. «Но-но!» — крикнул мужчина, и в потолке открылось углубление, откуда выпали два куска мяса. «А вот и подарок, с начинкой». Но девочки его не слушали. Они набросились на мясо и жадно вцепились в него зубами. «Ваате, так то лучше, ешьте». Мужчина расставил руки в стороны, засмеялся, и его глаза заполнились тьмой. «Мой господин сказал, что у него есть эти знания. Он поделится с вами. Только подчинитесь. Подчинитесь ему». Мы пробрались на базу. Собственно, тут не было ничего интересного. Склады, военная техника, укрепленные здания. Но также имелось кое-что еще, и оно не бросалось в глаза при первоначальном осмотре. Не было солдат. Точнее были, но вели себя не как военные, а как вампиры. Все сидели в темных углах, группами или поодиночке. Кто-то прятался под крышей, кто-то в ящиках. «Постараемся отсрочить момент нашего обнаружения как можно дальше», — произнес я, и мы пошли вдоль ангара. «Чувствуете металлический запах?» — прошептал Дима. «Это не кровь», — он был прав. В воздухе едва заметно витал специфический запах. «Такое не спутаешь ни с чем. Это человеческая кровь. Чем-то же они питаются», — добавила Света. Я только кивнул. Болванчик осматривал местность с высоты и подсвечивал противников. И нам удалось добраться до входа в подземный уровень, как какой-то солдат вышел из казармы и крикнул своим: «Эй, скоро приедет командир с добычей, давайте хотя бы перекусим перед этим». Мы переглянулись. Не стоило гадать, чем он собирался перекусить. За ним пошли трое. «Хочу чего повкуснее», — крикнул второй и достал ключ. Четверо подошли к нужной нам двери. Большая, металлическая, она была способна выдержать прямое попадание из танка, наверное. По крайней мере, выглядело так. Он вставил ключ в щель, и автоматические двери поползли вниз. Болванчик незаметно проник внутрь. Я догадывался, что мы можем там встретить много чего мерзкого. Но это было худшее, что могло произойти с этими вампирами. Прямо за металлической дверью в клетках сидели обычные люди, и отдельно стояли клетки с детьми. Четыре голодных вампира направились именно к ним. «Кажется, у нас десерт», — смеялся один. Это был красный флаг. По сути, они подписали смертный приговор всем, кто был на этой военной базе. И я даже не собирался препятствовать смертоубийству. Все же Лора в гневе не самый приятный человек. «Миша, она стояла передо мной и вся пылала голубым пламенем». «Ничего-ничего», — отмахнулся я, — «не останавливаю». Ее волосы пошли волнами и стали удлиняться, поднимаясь вверх. Болванчик также начал накаляться, а я почувствовал, как море во внутреннем хранилище заволновалось. «Осторожно!» — схватила меня за плечо Света и отдернула за угол. Дима же выглядывал из-за угла. «Вы чего? Там какая-то женщина. Ты не видел? Она стояла прямо перед тобой». Света была испугана, впрочем, как и Дима. Оба не понимали, что происходит. «Такая с голубыми волосами. Что?» — удивился я. «Неужели Ларин за скок и нужное количество энергии смогло придать ей видимое тело?» Я думал, она научилась контролировать себя, но, кажется, что не до конца. Хотя и в тот раз, под рынком, был не совсем ее срыв. Но тут, может, она стала более человечной, но сейчас Лора исчезла, по крайней мере, для моих друзей. Я же видел ее прекрасно. Ей не надо много времени, чтобы закончить. Деталек болванчика хватило. И в этот раз Лора была немного гуманнее. Взорвав детальки уголов, она перебила всех солдат-вампиров. «Виолетте лучше этого не знать», — сказал я. «Но это не все. Надо успокоить Лору. Нулевой протокол. Блокировка системы. Пароль 8820. Перед глазами замелькали надписи. Временная приостановка работы виртуального ассистента ИЛОРА, вплоть до дальнейших распоряжений. Пароль администратора. Спасибо», — услышал я напоследок ее голос. Голова пошла кругом. Стало как-то тихо, непривычно. «Миша, эй, Миша, твой питомец всех прикончил. Не думал, что он у тебя такой кровожадный», — произнес Дима, схватив меня под руки. «Ты в порядке?»